Глава 15. Амелия Сакс вернулась из квартиры в Чайнатауне, выделенной для Джона Суна. Райм развеселился, увидев, с какой подозрительностью молодая женщина разглядывает Сонни Ли, заявившего с неподдельной гордостью, что он «следователь управления общественной безопасности Китайская Народная Республика». «Подумать только», – холодно отозвалась Сакс. Силиту объяснил ей присутствие китайского полицейского. «Вы его проверили?» – спросила она, пристально оглядывая малорослого Сонни, бывшего почти на голову ниже ее. Ли опередил детектива. «Меня проверили хорошо, Хонгсе. Я есть чистый». «Хонгсе? Что это, черт побери, такое?» – рявкнула Сакс. Маленький китаец примирительно поднял руки. «Это значит рыжая. И только. Ничего плохого. Ваш волосы. Я видеть вас на берегу. Видеть ваши волосы». Райму показалось, в ухмылке Сонни мелькнуло что-то похожее на заигрывание. Эдди Дэн подтвердил, что это слово означает только цвет, и в нем нет ничего обидного. «Он в полном порядке, Амелия», – заверил молодую женщину Дилрей. «Хотя его следовало бы посадить в камеру предварительного задержания», – пробормотал Коул. Пожав плечами, Сакс повернулась к китайцу-полицейскому. «Что вы имели в виду, говоря про побережье? Вы за мной следили?» «Я тогда ничего не говорить». «Бояться, что вы отправите меня назад. Хотеть возможность добраться до призрак». Сакс закатила глаза. «Подождите, Хонгсе, вот». Сонни протянул ей смятые купюры. Она нахмурилась. «Что это?» «На берегу, ваша сумочка. Я говорить, мне нужны деньги. Я их одолжить». Раскрыв сумочку, Сакс заглянул внутрь и недовольно ее захлопнула. «Господи!» Она взглянула на Селита. «Лон, можно я надену на него наручники?» «Нет-нет, я возвращать назад. Я не есть вор. Вот, смотрите, здесь все. Даже $10 лишние». «Лишние?» «Я говорить, проценты». «Где ты их раздобыл?» – цинично поинтересовалась Сакс. «Я хочу сказать, у кого ты их спер». «Нет-нет, все в порядке». «У тебя на все случаи одна отговорка. Все в порядке». Вздохнув, Сакс взяла деньги, вернув китайцу спорную десятку. Затем она передала собравшимся рассказ Джона Суна. Услышав о том, что Сун подтвердил слова Сонни Ли, Райм несколько успокоился. Его решение оставить полицейского из Китая было верным. Однако, когда Сакс упомянула про то, как отзывался о призраке капитан, криминалист встревожился. «Разбить котлы и затопить лодки», — сказала молодая женщина, объясняя смысл выражения. «По фу джен-джу», — мрачно кивнул Ли. «Это описывать призрак хорошо». Никогда не успокоится и отступить, пока не победит. Закончив рассказ, Сакс помогла Мэлу Куперу составить перечень улик, обнаруженных в микроавтобусе, тщательно заполняя сопроводительные карточки, которые можно будет предъявить на судебном процессе, доказывая, что улики собраны на месте преступления, а не сфальсифицированы. Она как раз собиралась достать из полиэтиленового пакета окровавленный коврик, обнаруженный на полу машины, как вдруг Купер, посмотрев на лист бумаги, лежащий на столе под пакетом, нахмурился. Натянув резиновые перчатки, эксперт сам достал коврик из пакета и внимательно осмотрел его в лупу. «Здесь что-то странное, Линкольн», — заметил Купер. «Странное? Что такое странное? Дай мне детали, дай мне отклонения, дай мне характеристики». «Я пропустил эти фрагменты, взгляни». Держа коврик над большим листом газетной бумаги, Купер осторожно отряхнул его мягкой кисточкой. Райм ничего не увидел. «Какой-то пористый камень», — пояснил эксперт, склоняясь над газетным листом с лупой. «Как я мог его пропустить?» Похоже, он был очень расстроен. Откуда появились эти крошки? Каким образом они застряли в следах ткани? Что это за крошки? «Проклятие!» — пробормотала Сакс, глядя на свои руки. «В чем дело?» Густо покраснев, молодая женщина растопырила пальцы. «Это я виновата. Я взяла коврик без перчаток». «Без перчаток?» – переспросил Райм, и в его голосе прозвучало раздражение. Для эксперта, осматривающего место преступления, это была очень серьезная ошибка. И дело даже было не в том, что на ковре имелась кровь, возможно, зараженная ВИЧ или вирусом гепатита. Сакс нарушила чистоту улик. В свою бытность главой криминалистической службы полиции Нью-Йорка Райм за подобные оплошности выгонял сотрудников с работы. «Извини», – сказала Сакс. «Я знаю, откуда эти крошки. Джон... Доктор Сун показал мне свой амулет. Амулет был отколот, и, наверное, я царапнула по нему ногтем». «Ты в этом уверена?» – недовольно спросил Райм. Вмешался Ли. «Я помнить», – говорил он. Сун давать играть амулет дети, которые были на борту дракон. Стеатит из Цзиньцзяня стоит много денег, я говорить, приносить удачу. Помолчав, Ли добавил. Амулет быть обезьяна, в Китае ее очень любить. Эдди Дэн кивнул. Ну, конечно, царь обезьян, мифологический персонаж. Отец рассказывал мне про него. Но Райма не интересовали мифы. Он думал только о том, как поймать преступника и спасти человеческие жизни. И пытался понять, почему Сакс совершила такую вопиющую ошибку. Ошибку, которую может совершить разве что зеленый новичок. Или человек, чьи мысли заняты чем-то другим. Но чем именно были заняты мысли Сакс? «Выбрось», — начал Баларай. «Извини», — повторила Сакс. «Выбрось верхний лист бумаги», — спокойно закончил он. «Будем двигаться дальше». Купер оторвал газетный лист, и в это время компьютер запищал. «Входящее сообщение», — эксперт взглянул на экран. «Отлично, к нам вернулись анализы крови. Все они принадлежат одному человеку, предположительно раненой женщине. Кровь второй группы резус отрицательный. Тест Бара подтверждает, что кровь принадлежит женщине». «Том, все это на стену». Помощник прилежно записал в таблицу всю информацию. Не успел он закончить, как компьютер Мэла Купера снова ожил. «А это ответ из базы данных отпечатков». Полицейские с сожалением узнали, что на запрос об отпечатках, снятых Сакс, пришел отрицательный ответ. Но Райм, изучив снимки, оцифрованные и выведенные в увеличенном масштабе на экран его компьютера, заметил кое-что необычное в самых отчетливых отпечатках. С обрезка трубы, которым разбили стекло микроавтобуса. Эти отпечатки принадлежали Сэму Чангу, потому что они совпадали с тем, что удалось снять с подвесного мотора, а Ли подтвердил, что плотом управлял Чанг. «Взгляните на эти линии», — сказал криминалист. «Что ты там нашел, Линкольн?» — спросил Дилрей. Не ответив агенту ФБР, Райм подкатил кресло ближе к экрану и приказал. «Командный режим. Курсор вниз. Стоп. Курсор влево. Стоп». Стрелка курсора остановилась на тоненькой черточке, пересекающей папиллярные узоры на подушке указательного пальца правой руки Чанга. Такие же черточки были на среднем и большом пальцах, как будто Чанг крепко держал тонкий шпагат. «Что это?» – вслух поинтересовался Райм. «Мозоль, шрам», – предположил Эдди Дэн. «Ничего подобного я не видел», – заметил Мэл Купер. «Быть может, это порез или ранка». «А может быть, ожог от веревки?» – вставила Сакс. «Нет, тогда был бы волдырь. Это какая-то рана». Райм повернулся к Ли. «Вы не обращали внимания, у Чанга на руках были порезы?» «Нет, я ничего не видеть». Мозоли, шрамы и порезы на пальцах и ладонях могут рассказать о роде занятий или увлечениях лица, оставившего эти отпечатки, или человека, которому принадлежат эти руки, если речь идет о преступнике или жертве. В настоящее время пользы от таких улик становится все меньше, ибо во многих профессиях физические усилия сейчас требуются только для того, чтобы нажимать клавиши компьютера или чиркать в блокноте. И все же у тех, чья профессия связана с физическим трудом, или кто занимается определенными видами спорта, на руках нередко образуются характерные отметины. Райм не имел понятия, что могут означать конкретно эти черточки, и, возможно, установить это поможет какая-то дополнительная информация. Криминалист распорядился, чтобы Том записал эти наблюдения на доске. В этот момент позвонил специальный агент Тоби Геллер, молодой компьютерный и электронный гений бюро, в настоящий момент прикрепленный к Манхэттенскому управлению. Геллер завершил анализ сотового телефона призрака, обнаруженного Сакс во втором плоту на берегу под Истоном. Райм переключил звонок на громкоговоритель, и возбужденный голос Геллера произнес. «Знаете... должен вам сказать, это чрезвычайно любопытный телефон». Криминалист не был близко знаком с молодым экспертом, но он запомнил вьющиеся волосы, веселый характер и поглощающую страсть ко всему, содержащему внутри микросхемы. «То есть?» – спросил Дилрей. «Ну, первым делом, поумерьте свои надежды. Проследить этот телефон практически невозможно. Мы называем такие аппараты горячими телефонами. Микросхема памяти заблокирована, так что нет возможности проследить входящие и исходящие звонки. Записная книжка отключена. И это спутниковый телефон. Звонить можно из любого места земного шара, не связываясь с местными провайдерами. Сигналы передаются через правительственную сеть в Фуджоу. Призрак или человек, работающий на него, подключились к системе». «Слушай, а нельзя просто связаться с этой народной, твою мать, республикой и сказать, что правительственной связью пользуются нехорошие люди?» – спросил Дилрей. «Мы пробовали, но позиция китайских властей следующая. Незаконно подключиться к нашей сети нельзя, так что вы ошиблись». «Их не волнует даже то, что это может помочь схватить за шиворот призрака?» «Я упоминал имя Куан Ана», – сказал Геллер. «Китайцы никак на это не среагировали. Возможно, им заплатили?» Гуан Си. Поблагодарив молодого агента, Райм окончил разговор. «Очко в пользу призрака», – раздраженно подумал он. «С базой данных огнестрельного оружия повезло больше. Мел Купер выяснил, что гильзы подходят к двум типам оружия, причем оба производились почти 50 лет назад. Одним из них был российский пистолет ТТ калибра 7,62 мм. «Но», – продолжал Купер, – «готов поспорить, призрак использовал модель 51, китайскую модификацию Токарева. По сути дела, это один и тот же пистолет». «Да-да», – подхватил Сонни Ли. «Это есть 51, я говорить. Я иметь Токарев, но потерять его в океан. В Китае у многих есть модель 51». «А патроны?» – спросил Райм. «Призрак должен же будет где-то их доставать». Он надеялся, что если оружие редкое, можно будет установить те места, где призрак будет приобретать боеприпасы. Но Купер покачал головой. «Патроны к ТТ можно купить в любом приличном оружейном магазине». «Проклятие!» Рассыльный принес конверт. Вскрыв его, Селита достал несколько снимков. Подняв брови, толстый полицейский взглянул на Райма. «Три трупа, выловленные береговой охраной из воды, примерно в миле от берега. Двое убиты из огнестрельного оружия. Один захлебнулся». Криминалист взглянул на снимки. У одного из убитых на виске темнело пулевое отверстие. У двух других не было заметных ран. К фотографиям прилагались карточки с отпечатками пальцев. «Эти двое, — сказал Ли, — они члены команды, а третий один из эмигранты. Был в трюм вместе с нами. Имя не знаю». «Приколите снимки к доске, — распорядился Райм, — а отпечатки пальцев пропустите через АСИО». Селита приклеил снимки к доске, и в гостиной на какое-то время воцарилась гнетущая тишина. Члены следственной бригады смотрели на это страшное дополнение к списку улик. Райм решил, что Коул и Дэн еще не привыкли иметь дело с трупами. Увы, на такой работе к лику смерти привыкаешь быстро. Сонни Ли молча разглядывал снимки, наконец пробормотал что-то по-китайски. «Что вы сказали?» – спросил Райм. Маленький китаец повернулся к криминалисту. «Я сказать, судьи преисподней. Такое выражение. В Китае есть поверье, 10 судей преисподней решать, куда записать имя человека в книге живых и мертвых. Они определять, когда человек родится и когда умереть. В эта книга записаны каждый человек на земле». Райм на мгновение задумался о предстоящей операции. У него мелькнула мысль, когда его имя будет внесено в книгу живых и мертвых. Тишину нарушил новый сигнал компьютера. Мел Купер взглянул на экран. «Пришли данные относительно модели машины на берегу. BMW X5. Навороченный внедорожник». Помолчав, он добавил. «Лично я езжу на 10-летнем додже с приличным пробегом». «Занесите это в таблицу». Том записал марку машины на доске. «Чей это машина?» – спросил Ли. «Мы полагаем, призрака на берегу ждал человек», – сказал Селита. Он кивнул на доску. «Приехавший вот на этом». «Что с ним случится?» «Судя по всему, он перетрусил и смылся», – сказал Дэн. «Призрак в него стрелял, но ему удалось удрать». «Он бросить призрак?» – нахмурился Ли. «Точно», – подтвердил Дилрей. «Пропустите данные через отдел регистрации транспортных средств», – распорядился Рэй. «Запросите штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, и Коннектикут тоже. Можно будет ограничить поиски, скажем, кругом 150 миль с центром в Манхэттене». «Можно!» Подключившись к сети, Купер запросил закрытую базу данных РТС. «Помните, было время, когда на это уходили недели?» – задумчиво произнес он. Кресло-каталка Райма с тихим жужжанием подъехало к компьютеру эксперта. Через мгновение на экране появились фамилии и адреса всех зарегистрированных владельцев BMW X5. «Проклятье!» – выругался Дилрей, подходя к ним. «Сколько же их?» «Оказалось, это более распространенная модель, чем я думал», – печально произнес Купер. «Несколько сотен». «А что насчет фамилий?» – вмешался Селита. «Среди них есть китайские?» Купер быстро просмотрел список. «Есть две похожие – Линь и Джао». Он посмотрел на Дэна, и тот кивнул. «Да, это китайские фамилии». «Но ни один из них не живет в Манхэттене», – продолжал Купер. «Линь живет в Уайт Плейнс, а Джао в Парамусе, штат Нью-Джерси». «Пусть к ним наведается полиция Нью-Йорка и Нью-Джерси», – распорядился Дилрей. Эксперт продолжал изучать список. «Вот еще одно предположение. Около 40 X5 зарегистрированы на фирмы, и еще более 50 принадлежат агентствам проката». «А у каких-нибудь фирм есть китайские названия?» – спросил Райм, жалея о том, что не может сам быстро пробежаться пальцами по клавиатуре. «Нет», – через некоторое время ответил Купер. «Но есть названия общие из имен нарицательных». «Знаете что? Конечно, эта работа очень нудная, но надо связаться со всеми этими фирмами и с агентствами проката, и узнать, кто ездит на этих машинах». «Слишком много возни», – возразил Райан. «Пустая трата сил, это займет несколько дней. Пусть пара полицейских проверит ближайшие к Манхэттену, но...» «Нет-нет, Лоабан», – внезапно вмешался Сонни Ли. «Надо найти эта машина. Задача номер один. Очень быстро». Райан вопросительно поднял брови. «Найти сейчас. Бимер, да? Вы называть BMW Бимер, да? Выделите много человек. Все полицейские, сколько у вас есть, я говорить. Все до одного». «Но на это уйдет слишком много времени», – пробормотал Райм, недовольный тем, что его перебили. «У нас нет людей. Ведь надо будет найти на каждой фирме человека, отвечающего за автомобили, а в прокате переговорить со всеми агентами, но половина не пойдет на это без санкций суда. Я хочу сосредоточить все усилия на поисках семей Чанг и Ву». «Нет, Лоабан», – настаивал Ли. «Призрак, он будет убить, этот водитель. Вот что он делает сейчас. Его искать». «Нет, думаю, ты ошибаешься», – заметил Дилрей. «Его первоочередная задача состоит в том, чтобы найти свитов с корабля». «Что такое есть свит?» «Свидетели», – объяснил Селита. «Я тоже думаю», – поддержала Дилрея Сакс, – «что призрак взъелся на водителя, бросившего его на берегу, и, возможно, он действительно разберется с ним, но позже, когда у него будет время, а не сейчас». «Нет-нет», – выразительно затряс головой Ли. «Очень важно, я говорить. Найти человек в Бимер». «Почему?» – спросила Сакс. «Очень понятно. Очень очевидно. Надо найти водитель. Он привести вас к Змеиная голова. Может быть, вы использовать его как наживка, чтобы ловить призрак?» «А на чем именно, Сонни?» – угрюмо буркнул недовольный Рэй. «Основывается ваше заключение. Какие данные его подкрепляют?» «Много данных, я говорить». «Какие?» Молодой китаец пожал плечами. «Когда я ехать в автобус в город сегодня утром, я видеть знак». «Дорожный знак?» – переспросил Райм. «Что вы имеете в виду?» «Нет-нет, как это сказать? Я не знать». Он заговорил по-китайски с Эдди Дэном. «Он имеет в виду знамение», – объяснил молодой детектив. «Знамение», – презрительно сплюнул Райм, словно отведав протухшей рыбы. Забывшись, Ли потянулся было за сигаретами, но испуганно остановился, поймав гневный взгляд Тома. «Я ехать в город на автобус, я говорить». Продолжал он. «Я видеть на дороге ворона, клюющая пищу. Другой ворона хотел украсть пищу, но первый ворона не просто отпугнуть второй. Он погнаться за ним и попытаться выклевать ему глаза. Хотеть наказать вора». Умолкнув, Ли развел руками. Судя по всему, в этом и состояли все его доводы. «И?» «Разве непонятно, Лоабан, что я сказать?» «Нет, я ни черта не понял в вашем рассказе». «Ну хорошо, хорошо. Сейчас я вспомнить тот ворона и начать думать о призрак, и кто он такой, и что он думать о водитель. Тот человек в роскошный бимер, и кто он такой. Так вот, он для призрак враг. Как тот ворона, что воровать пища. Те иммигранты, Ву, Чанг, они не делать ничего плохого ему лично, я говорить. А водитель...» Ли нахмурился, не в силах подобрать нужное слово, он снова обратился к Дэну. «Предал?» – подсказал тот. «Да, он предавать призрак. Теперь он его враг». Линкольну Райму пришлось сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться. «Хорошо, Сонни, принято». Он повернулся к Дилру и Селита. «А теперь я видеть ваше лицо, Лоабан», – снова вмешался Ли. «Я не говорить, что боги спуститься с неба и давать мне знамение с ворона. Но птицы заставить меня думать по-другому, открыть мой рассудок, чтобы в него подуть свежий ветер. Это есть хорошо, вы так не думать?» «По-моему, это предрассудки», — сказал Рэй. «Суеверия всякие, ву-ву. А у нас на это нет времени». «Черт побери, над чем вы смеетесь?» «Ву-ву! Вы сказать ву-ву! Вы говорить по-китайски! Ву значит туман, вы говорить ву-ву, то есть что-то неясное, в тумане». «Да для нас это сверхъестественная чертовщина. Райм разошелся не на шутку, но Ли не желал сдаваться. «Нет, это не есть чертовщина! Найдите водитель! Вы должны это сделать, Лоабан!» Сакс внимательно посмотрела на маленького китайца. «Райм, я не знаю». «Даже не думай». «Очень хорошая мысль, я говорить», — заверил криминалиста Ли. Наступило напряженное молчание. «Как насчет того, чтобы отрядить на это Беддинга и Соула?» — вмешался Селита. «И придать им полдюжины полицейских, а, Линк? Они проверят все фирмы агентства проката Манхэттена и Куинса, в первую очередь Чайнатаун и Флэшинг. А если они что-нибудь раскопают, мы дадим им еще людей». «Ну хорошо, хорошо», – недовольно бросил Райм. «Ближе к делу». «Полдюжины это есть шесть, да?» – пожаловался Ли. «Надо больше». Райм метнул на него сердитый взгляд. «Ладно, ладно, Лоба». «Клюющие вороны, каменные обезьяны, книга живых и мертвых». Вздохнув, Райм обвел взглядом собравшихся. «Ну а теперь я могу поинтересоваться, когда мы приступим к настоящей работе?» Истон, Лонг-Айленд. Место преступления. Двое эмигрантов убиты на берегу выстрелами в спину. Один эмигрант ранен. Доктор Джон Сун. На борту корабля находился Баншу, помощник. Личность его не установлена. Достоверно известно, что помощник утонул. Его тело найдено в воде неподалеку от места гибели дракона. Спаслись 10 эмигрантов. 7 взрослых, один пожилой, одна раненая женщина. Двое детей, один младенец. Они угнали церковный автобус. Образцы крови направлены в лабораторию на анализ. У женщины кровь второй группы, резус отрицательный. Машина, ожидавшая призрака на берегу, уехала без него. По-видимому, призрак произвел один выстрел в машину. На основе данных о колесной базе и рисунке протектора отправлен запрос о типе машины. Речь идет о BMW X5. Водитель некий Джерри Тан. Машин, которые должны были забрать мигрантов, не обнаружено. Сотовый телефон, предположительно принадлежащий призраку, отправлен на анализ в ФБР. Телефон защищенной спутниковой связи, проследить его невозможно. Подключен к сети правительственной связи Китая. Оружие призрака – пистолет калибра 7,62 мм, необычная гильза. Автоматический пистолет модель 51 китайского производства. По сведениям призракам подкуплены государственные чиновники. Призрак угнал красную Honda Sedan. Разосланы данные о машине. Красная Honda нигде не обнаружена. В море обнаружены 3 трупа, двое убиты выстрелами, один утонул. Фотографии и отпечатки пальцев направлены китайской полиции. Утонувший опознан как Виктор Ау, Баншу призрака. Отпечатки пальцев отправлены в АСИО. Отпечатки не идентифицированы, но на пальцах Сэма Чанга обнаружены необычные следы. Травма, ожог от веревки. Данные на иммигрантов. Сэм Чанг и Ву Ци Цзэн со своими семьями. Джон Сун. Маленькая девочка, дочь утонувшей иммигрантки. Неопознанный мужчина и женщина. Убиты на берегу. Угнанный микроавтобус Чайнатаун. Перекрашен иммигрантами, нарисовавшими на борту логотип магазина «Товары для дома». Брызги крови позволяют предположить, что женщина ранена в руку или плечо. Образцы крови направлены в лабораторию на анализ. У женщины кровь второй группы, резус отрицательный. Отпечатки пальцев отправлены в АСИО. Отпечатки не идентифицированы.